Жалко, что Ада не хочет замуж. Она красивая. А может попросить продлить миссию на неопределенный срок? Детей надо подготовить к школе, всему научить. Да и Ада не сразу научится справляться с техникой. Надо узнать, есть ли на этой ферме еще ресурсные вакансии. Если есть, попрошусь в инструктора, а потом все может быть. Вскоре карета свернула на магистральную дорогу, ведущую в Бейт-Эйль. Дети с интересом смотрели в окна. Ада углубилась в изучение описания фермы. «Господин Шимон, а сколько нам ехать?» — спросил Дани. «Королевский дворец находится сразу за Бейт-Эйлем. Мы едем туда. Там у нас пересадка на другой транспорт. До Бейт-Эйля 10 дней пути пешком. Это по-нашему 280 километров. Мы приедем туда через 2 дня, учитывая остановки на питание и ночлег». «А сколько это? Километр? И что за другой транспорт?» «Километр — это, Дани, примерно 2000 локтей. Привыкай к магической системе мир. Первая станция через 5-6 часов. Там мы поменяем лошадей, поедим, накормим зверя, ну и сделаем все остальное, что нужно. Что касается другого транспорта, то пусть это будет небольшим сюрпризом для вас. Наберись терпения. И вскоре ты все узнаешь». Время летело незаметно. Дети продолжали зачарованно смотреть на медленно проплывающие за окном пейзажи. День был красивым, ясным. Шел осенний месяц Илуль, последний месяц года. Ада, начитавшись малопонятного текста, закрыла папку и клюнула носом. Бильха мирно спала на полу кареты. Мак оставил мур-генератор включенным. Так они и доехали до первой станции. «Госпожа Ада, станция, просыпайтесь. Надо всех накормить. Да не буди Бильху и пойдемте в столовый зал». Станция представляла собой постоялый двор с конюшнями, лавками, складами. Гостиница была построена из камня. Открыв тяжелую дубовую дверь, путники вошли в коридор, ведущий в столовый зал. «С котами нельзя!» — завопил привратник. «Нам можно!» — ответил маг и сунул ему под нос карточку особых полномочий. «К тому же это кошка, а не кот!» Они прошли в зал. Народу было много, но свободный стол все же нашелся. Семья расселась за столом, Дани усадил Бильху на пол рядом с собой. «Хорошо бы руки помыть», — сказала Ада. «Нет», — испугался Шимон, — «не уходите без меня. Мало ли что может произойти. Вот спирт, протрите руки, и все будет в порядке». Он достал из внутреннего кармана куртки небольшую флягу и поставил на стол. Из второго кармана он достал сонар и сунул его в правый рукав. Островитяне обычно лояльно относились к королевским служащим, но магов они недолюбливали. Они считали, что магия — это то же самое, что и колдовство. А колдовство запрещало Тора. «Я пойду сделаю заказ», — сказал Шимон. «О деньгах не беспокойтесь. Мои командировочные предполагают покрытие всех дорожных расходов». Он подошел к стойке, за которой пожилой сохер протирал полотенцем керамические кружки. «Мир вам, господин маг!» Он прекрасно разбирался в форменных различиях королевских служащих. «Что будете заказывать?» «И вам мир, господин Сохер. Пожалуйста, 6 порций жареной индейки за тот столик, штуку хлеба, 6 порций яблочного сока, маленький кувшинчик оливкового масла, большой кувшин свежей воды, мане 2,3 килограмма, свежий сырой говядины в миске для нашей кошечки». Шимон показал карточку особых полномочий и ему. Сохер не стал спорить. «Будет сделано, господин маг. Шихара, не ходите. Мы не употребляем спиртное». «С вас 85 агор», — сказал Сохер, произведя вычисления на счетах. Агоры — мелкая серебряная монета, 1/100 золотого шекеля. Шимон достал свой увесистый кошелек и бросил на стойку 1 золотой. Сохер отсчитал мелочь. И вдруг маг услышал, точнее почувствовал в голове голос Дани. Он понял, что мальчик обращается к нему мысленно. «Господин маг, берегитесь! Тот фермер, молодой, с усами, хочет отобрать кошелек. Он бродяга. У него выкидной нож в рукаве. Отпустите Бильху. Выключите свой прибор. Я помогу». Шимон понял, что мальчик говорит о мур-генераторе. «Ладно», — подумал он, и щелкнул движком выключателя. Не успев обернуться и осмотреться, он получил удар по голове и оказался на полу. Бродяга выхватил кошелек и дал деру. Перевернувшись на живот, Шимон нажал на кнопку сонара, целясь в убегающего. Здоровый детина рухнул на пол, как подкошенный. В зале все притихли. Шимон поднялся и подобрал кошелек. Все люди смотрели на него. «Вы убили его? Своим колдовством!» — нервно сказал один из парней. «Нет, он только уснул. Он без сознания, можете убедиться». «Негоже убивать людей, господин маг!» — крикнул, поднимаясь один из посетителей. «За грабеж другое наказание полагается, ведь так? Вы таким образом нас тут всех перебьете. Мы свои права знаем. Так просто это вам не сойдет. Встали еще несколько человек». Эстер выбежала из зала, но этого никто не заметил. «Свяжем его», — сказал дюжий фермер. «Нет, не смейте его трогать. Этот маг — наш гость», — воскликнула Ада и обнажила меч. Только на вид Ада была хрупкой, стройной и молодой женщиной, которую невольно хотелось защитить. Под одеждой скрывались крепкие руки опытной фехтовальщицы, не раз дававший отпор подвыпившим парням на базаре в Шуре. «А, мастеровые защищают магов!» Тут из-под стола вылезла Бильха в ошейнике, но без поводка. Раскрыв пасть, она грозно зашипела, так что мурашки поползли по спинам фермеров. «Кто хочет быть растерзанным на кусочки, может попробовать напасть», — почти шепотом сказал Дани. «Мне стоит только дать ей команду». Тут в зал вошли два королевских стражника и Эстер. «Что здесь происходит?» — спросил начальственным тоном Гавриэль. «Попытка ограбления», — сказал Шимон. «Я уложил этого парня за нападение. А теперь меня хотят связать за убийство. Шуах, посмотри его». Второй стражник проверил пульс лежащего бродяги. «Он жив, но без сознания». «Когда он начнется?» — спросил он, обращаясь к Шимону. «Часа через два». «Мы арестовываем его за покушение на ограбление», — объявил Гавриэль всем присутствующим, закидывая руки за спину бродяги и защелкивая на них наручники. «Сохер, помогите нам. Его надо запереть. За ним приедет конвой. А у нас особая миссия. Кто еще не понял, слушайте внимательно. Это семья мастеровых и маг под охраной короля. Инцидент исчерпан. Всем разойтись». Втроем стражники и Сохер вынесли из зала бесчувственное тело. Передав сигнальщику код 18, стражники вернулись и уселись за стол. Первый обед принесли Бильхи. Его не надо было готовить. Подали напитки, а через полчаса и индейку. Путники пообедали в попыхах и покинули, наконец, неприветливую гостиницу. В карете Шимон ругал себя как мог. «Это все моя вина. Простите, госпожа Ада, простите, пожалуйста. Я подверг вас всех неоправданному риску. Мне надо было дождаться, пока стражники управятся с лошадьми, и пойти в зал уже вместе с ними». «Ах, господин маг, подобные случаи в Паданараме в порядке вещей. Вы заметили, что на мне меч? Так вот, это не просто так. Люди, увы, завистливы. И надо быть готовой ко всему. Вы умеете фехтовать?» «Нас обучали, конечно, но, боюсь, я не преуспел в этом деле. Поэтому я маг, а не стражник или медик или законник. Они умеют драться по-настоящему. А мне остается только уповать на магию. А вот Дане оружие даже не нужно. Они с Бильхой наведут ужас на кого угодно. Как тебе удается так умело управлять ее поведением?» «Я не управляю. Я ее просто мысленно прошу сделать так или иначе. Бильха умеет разговаривать, передавая мысли картинками, а иногда даже словами. То есть она знает довольно много наших слов, потому что живет у нас уже 3 года. Мы подобрали ее котенком. А вот сказать она не может, говорит только мысленно. Но я ее слышу. Это очень редкий дар Дани. Поэтому ты и должен получить самое лучшее образование. И вот еще что. Я не буду больше включать мур-генератор. Дальнейший путь они проделали без особых приключений. И вечером 3-го дня, проехав без остановок городок Бейт-Эль, достигли, наконец, королевской территории. Роскошная дорога вела к границе, которая представляла собой высокую изгородь из металлических прутьев. Пропускной пункт был 2-этажным зданием с огромными дубовыми воротами. Стражники назвали пароль, ворота открылись, и карета въехала внутрь здания. «Мир вам, господа! Проверка документов», — сказал незнакомый стражник, открывая дверь кареты. «И вам, мир десятник», — сказал Шимон, показывая карточку особых полномочий. «А эти мастеровые? Они-то почему с вами едут?» «Это уже не островитяне. Они получили гражданство Шинара. Дети, госпожа Ада, покажите ваши карточки. Их доставка до места и есть моя особая миссия». «Это большая честь для вас», — сказал десятник, обращаясь к Аде. «Что ж, проезжайте». Он был очень удивлен. «Трогай, Шоах!» — крикнул Шимон. «До дворца еще 5 километров». Карета покатилась дальше по дороге, вымощенной ровными гранитными блоками. Вдоль дороги росли огромные старые дубы, создавая приятную тень. Справа тянулись бескрайние поля, с которых недавно убрали урожай пшеницы. Слева, за широким лугом, на котором паслись коровы, виднелся лиственный лес. Через 30 минут, проехав небольшой, но очень красивый парк, карета подкатила к главному входу дворца. 5-этажный дворец с резными колоннами, облицованный светлым агатом, был очень красивым. Это был природный узорчатый камень, цвета которого плавно переходили друг в друга от молочно-белого через прозрачный в персиковый и светло-коричневый. Дани подумал, что именно так должен выглядеть вход в магическую страну. Кругом сновали люди в форме королевских служащих и в гражданской одежде, которая была совсем не похожа на то, что носили островитяне. Подопечные Шимона выгрузились из кареты, забрав все свое оружие и мешки. Мак распрощался со стражниками, и путники отправились вверх по лестнице к 4 большим дверям, ведущим внутрь здания. Ада с мечом и дети с арбалетами и помой на поводке выглядели очень странно на фоне жителей королевских территорий. Шимон сразу достал свою карточку особых полномочий, чтобы показывать ее всем и каждому. Сначала, конечно, привратнику. Они вошли в огромный зал. Вдоль стен стояли небольшие конторки. В них сидели служащие в форме, которую Ада никогда не видела. Они что-то продавали людям время от времени подходящим к конторкам. На стене висел большой светящийся экран, в верхней части которого было написано: «Король Шлома 55-й находится в своем кабинете». Чуть ниже была таблица с заголовками: «Прибытие, отправление, время». В строчках были названия мест, все незнакомые, кроме Паданарама. Внезапно надписи поменялись сами собой, переместившись на 1 строчку. Ада очень удивилась. А Дани подумал, что же тут удивляться-то? Раз мы теперь в магической стране, то и все здесь такое же магическое. Путники подошли к одной из конторок. Там сидела девушка в полоборота к покупателям и смотрела на светящийся экран с каким-то текстом. Шимон поздоровался, показал свою особую карточку и сказал: «Для меня и этой семьи должен быть заказан частный вагон». «Так, Шимон бен Эйфа, сейчас посмотрю». На экране забегали какие-то строчки текста и таблицы. «Все верно. Вагон для вас подготовлен». «Ну, очень интересно. В разделе «Особые указания» написано, что ванна наполнена песком. Это в связи с чем? У нас с собой кошечка. Песчаная, что ли? Она там жить будет? Ну, не совсем, замялся Шимон. Девушка выглянула из конторки, увидела Бильху и рухнула на стол. Это же пума! Кто же вам разрешил? Ах, да у вас полномочия особые. Надеюсь, мургенератор есть. Ладно, это дело не мое. Проходите на посадку. Вниз по лестнице, минус третий этаж, дальше направо, 78-й тупик. Программу сможете задать? А, ну да, конечно. Вы же у нас маг, то есть инженер. Королевская железная дорога желает вам счастливого пути. Путники спустились на третий подземный этаж и пошли по коридору, освещенными мягким светом панелей, вделанных в потолок. Ада, ожидавшая увидеть здесь факелы, решила больше ничему не удивляться. Наконец они дошли до двери с надписью «Тупик 78». «Ну, Дань, открывай!» — подбодрил Шимон остановившегося в нерешительности мальчика. «Ух ты! Это же железный путь, как у нас! Только больше!»